Алло. Да. Здравствуй, Валюш. Алло. Чего тебе? Ой, как же я давно тебя не слышал. Короче, вот тебе рассказывали, что Курдюк связался с бандой Утконос? Нет, не рассказывали. Он, короче, связался, они вот квартиру как раз отжимают. Вот они к нему каждую ночь чего? Ходят. Они как раз квартирки-то... Квартирки отжимают. Чего квартиры? А? Они квартиры отжимают. А? Представляете? Да кто же им отдаст-то? Дураков-то да нет. Они силой вымогают. И по ночам вот ходят. Да кто же им откроет? Хуй откроет. А они взламывают. Вот даже я боюсь, что к тебе могут прийти. Начнут ломать тут же 0-2. Позволь, приедут, блядь, и схватят. Кислотой опрыснешь? И кислотой хуякнуть надо. А топором. Валь. Да. А вот ты как моя подруга, ты, если я тебе попрошу кого-нибудь опрыснуть, ты опрыснешь кислотой? Чего? Ты, тебе можно как киллеру заказывать? Не поняла. Ну если попросить тебя кого-нибудь убить, ты убьешь? Нужно выпить прихуячу. Да? Не пожалею. Бандюгу никогда не пожалею. И ничего не будет по возрасту, да? Чего? По возрасту нихуя не будет. Потом это самооборона. Эх, ты прям на все случаи жизни. Угу. Как тебе названивают? Не забывают. Ну а чё ж ты ругаешься? Ты говори с нами побольше. Нахуй они мне нужны еще разговоры с ними иметь? А вот как... Нахую по твоему... я их видела? По твоему мнению, какие кто тебе разговорщики? Пусть между собой разговаривают со своим возрастом. Ну вот ни одна бабка так не таких фраз не говорит, как ты. Да? Да, тебя любят за не твою... Не волнуйся, все бабки умеют ругаться, не волнуйся, когда нужно шлёпнут. Да, но у тебя такой стиль очень интересный. Мата никогда не слышали, что ли? Да почему мат? Удивились. Ты обычно разговариваешь довольно так... Оригинально. Какие интеллигентные маты удивляются. Валь, а кто тебе это картавый какой-то постоянно звонит? Это кто? Интеллигентные, а бандитизмом занимаются. Валь, а платье для покемона подаришь? Квартиру у старухов отбирают. Да не нужна нам твоя квартира, нам нужно платье для покемона. А? Платье нужно. Квартиры нужны? Платье нужно. Надо заработать и купить, сейчас продаются. Да не квартира, а платье. Продаются! У государства продаются. Для покемонов нет. Чего нет, когда я знаю, что продает государство квартиры? Для покемонов? А? За денежки, конечно, не бесплатно. Не бесплатно, блядь, раздает, а продает. Да? А ты за сколько продашь? На старуху надеетесь, любила шумать? Старухи вам квартиру приготовили. Хочешь, мы к тебе придем, подарим телефон с определителем? Нахуй себе привяжи подарок? А хочешь, я тебе подарю пони?